25 марта 1908 года. Утро. Гельсингфорс. Дальний броненосный рейдер Гангут. Лейтенант-артиллерист Исароку Такано, Ямамото. Первый месяц службы на Гангуте пролетел для лейтенанта Такано как один день. Сразу по прибытию на борт он был назначен исполняющим обязанности командира башни универсального калибра. Спаренная длинноствольная 5-дюймовка 127 мм имела легкую броню, защищающую от осколков и снарядов малокалиберных пушек. Первоначально Исароку Сан думал, что калибр этого орудия слишком велик для борьбы с миноносцами. Но старший артиллерийский офицер крейсера, капитан второго ранга Зарубаев, просветил его, сказав, что миноносцы с каждым годом становятся все крупнее. Только недавно, в годы войны между Россией и Японией, пределом их водоизмещения считалось 400 тонн. Теперь же этот показатель вырос до 600-800. А на Невском заводе, говорят, уже приступили к проектированию турбинного 40-узлового эсминца в 1000 тонн водоизмещения с двумя пятитрубными торпедными аппаратами и 5-4-дюймовыми пушками. 1000 тонн для такого корабля — это только начало. В ходе работы над проектом водоизмещение дойдет до 1,5, а то и до 2000. 3-дюймовки, которые считались вполне достаточными еще 4 года назад, против него точно не аргумент. Измаилы же — корабли совершенно новые, служить которым на флоте 30, а то и 50 лет. Поэтому и противоминная артиллерия на нем установлена на вырост. Вон, англичане на дредноуте сгоряча натыкали 3-дюймовок. И теперь, как только прижмет, будут вынуждены проводить масштабную модернизацию или вообще списывать в утиль этот ужасный артефакт, на скорую руку слепленный из того, что было на складах. Примечание авторов. И в нашем прошлом, и в реальности царя Михаила для вооружения дредноута и его систершипов использовалась противоминная артиллерия и башни главного калибра, спроектированные для последних в своем роде классических броненосцев типа «Лорд Нельсон», строительство которых остановилось с началом дредноутной гонки. Соответственно, детище адмирала Фишера и его отпрыски унаследовали и недостатки броненосцев до дредноутов. Малый угол возвышения орудий главного калибра всего 13,5 градусов и недостаточную мощь противоминного калибра. Так, например, дальность стрельбы 10-дюймовых орудий главного калибра «Измаилов» с максимальным углом возвышения в 25 градусов при стрельбе снарядами улучшенной аэродинамики составляла 30 километров, в то время как дредноут мог забросить свои снаряды только на 15-17 километров. Именно поэтому Фишер предполагал, что три «Измаила», имеющие преимущество в скорости, просто забьют дредноут с дальней дистанции, не входя в зону поражения его орудий. Кроме всего прочего, два раза за минувший месяц Гангут выходил в море для практических стрельб. Причем стрелял не только главный калибр, это было очень внушительное зрелище, но и универсальные 5-дюймовки. В эти минуты в башне было очень жарко, и дюжие русские матросы, не чета худосочным японцам, едва успевали подавать из беседок элеватора тяжеленные 5-дюймовые унитары. Во время первых стрельб башня лейтенанта Такана отстрелялась по щитам едва-едва на удовлетворительно. И Кафтаранг Зарубаев имел с юношей воспитательную беседу с целью разбора ошибок. В следующий раз молодой офицер не подвел своего наставника, и башня отстрелялась на твердую 4 с плюсом, в силу чего лейтенант Такано удостоился похвалы как от старшего артиллерийского офицера, так и от командира крейсера Каперанга Шельтинга. С другой стороны, ему самому понравилось загонять в прицел юркую цель и поражать ее двухпатронными очередями своей башенной установки. Взаимоотношения с подчиненными ему нижними чинами у будущего гениального флотоводца сложились хорошие. Он никогда не повышал голоса. Примечание авторов. Исороку Такано после 1916 года Ямамото, даже достигнув высших адмиральских чинов, никогда не кричал и не повышал голоса на подчиненных. И в японском флоте не было более популярного и любимого адмирала. Даже в горячке боевых стрельб. А матросы, привыкшие к несколько иному стилю руководства предыдущего командира башни, списали на берег за дантизм. Примечание авторов. Офицеров, управлявших своими подчиненными при помощи зуботычин, на русском флоте называли дантистами. Беспрекословно исполняли команды нашего самурая. Была даже какая-то особенная гордость за то, что их командир не такой, как у всех. Впрочем, власть в башне была. Просто поддержанием дисциплины, содержанием механизмов в чистоте и исправности, а личного состава в опрятном виде, занимался старший комендор башни, кондуктор Евстигнеев, которому на то даны были широчайшие полномочия, за исключением мордобоя. Ну а лейтенант Такано вмешивался в его распоряжение только в случае острой необходимости. Ну, точно как японский император, который наблюдает за обыденными делами с высоты хризантемового трона, вмешиваясь в происходящее только тогда, когда надо одернуть запоровшего дела министра. Также очень легко молодой японский лейтенант вписался в пестрый коллектив кают-компании крейсера. Примечание авторов. Синоним понятия «офицерский состав». Так как Гангут был принят в казну совсем недавно, формирование команды еще продолжалось, и новые офицеры прибывали каждую неделю. Замкнутый и молчаливый японец никак не мог стать душой компании, но зато поразил всех как непревзойденный игрок в шахматы. К этой игре он пристрастился еще во время обучения в артиллерийских классах. Так в любимое лейтенантом Исороку го у русских никто не играл. Несколько партий молодой офицер выиграл даже у прежнего чемпиона корабля, старшего механика Авдеева. После чего тот сводил к себе в низа и показал огромные, размером с трехэтажный дом, корабельные двигатели. Система Тринклера. Впрочем, мало ли у кого какие бывают вне службы таланты. Один рисует, другой сносно, куда там топером в синема. Бренчит на пианино, третий пописывает неплохие стишки, не чураясь и едких эпиграмм. Впрочем, кого там только не было. Так, например, поручик морской пехоты Игорь Кукушкин, командовавший ротой морской пехоты, оказался самым настоящим демоном, то есть пришельцем из будущего. Солдатский крест и медаль за храбрость говорили о том, что войну с Японией он начал в качестве нижнего чина. А аннинский темляк на кортике за Окинаву о том, что в ее конце он был уже офицером. Морская пехота на русских кораблях, как узнал лейтенант Такано, не только должна была исполнять роль корабельной полиции и поддерживать на корабле порядок, но и во время стоянок в своих и иностранных портах нести на борту противодиверсионные вахты. А Гельсингфорс своим портом был весьма условно. Еще с 1904 года, когда после покушения на графа Бобрикова русский император Михаил полностью аннексировал Великое княжество Финляндское, присоединив его к Российской империи, столице Гельсингфорсской губернии было неспокойно. Уж разного рода агентов иностранных держав среди финских оппозиционеров было предостаточно. И попытка диверсии на корабле отнюдь не исключалась. И поручик Кукушкин такой тут был не один. Командиром соседней башни мичман с чисто русской фамилией Васильев тоже оказался демоном, выходцем из старшинского состава эскадры адмирала Ларионова, решившим, что полноценным офицером русского императорского флота быть гораздо круче и веселее, чем обычным прапорщиком по адмиралтейству, числящимся за особой эскадрой. И адмирал Ларионов, и император Михаил в таких случаях были всегда «за». Пусть люди растут, если могут. В Петербурге для личного состава особой эскадры еще в 1905 году открылись сокращенные офицерские классы, дававшие мичманские погоны после 8 месяцев учебы и 2 месяцев практического плавания на одном из кораблей русского императорского флота. Но получить заветные погоны еще не значит стать настоящим офицером. Получилось так, что у мичмана Васильева дела шли не так хорошо, как у молодого японского офицера. Для того, чтобы управлять огнем при помощи достаточно примитивных приборов 20 века, нужен определенный талант, которого, видно, у выходца из 21 века, привыкшего к технологическим чудесам, было недостаточно. Дальше твердой тройки результаты его башни на стрельбах не росли, хоть убейся. Тяжко человеку без волшебных технических приблуд поражать цели со второй очереди. Примечание авторов. Спаренное орудие в универсальных башнях Измаилов стреляет не залпами, а очередями, с интервалом в 1 секунду между выстрелами первого и второго стволов. Таким образом, уменьшается влияние снарядов в полете друг на друга и увеличивается вероятность попадания в цель. Спарка настолько же эффективнее одноствольной системы, насколько автомат Калашникова, стреляющий 2-3-патронными очередями, эффективнее карабина Симонова, способного только на одиночную стрельбу. Как это делают далекие предки, а не с 3-й-4-й, как получается у него. Впрочем, когда стрельбы происходили с использованием систем централизованной наводки, башня мичмана Васильева неизменно реабилитировалась, показывая неплохие результаты. Кроме того, мичман не смог сразу наладить взаимоотношения с некоторыми нижними чинами из команды своей башни. Излишний демократизм — это тоже плохо. И ему откровенно попытались сесть на голову. Но об этом узнали орлы поручика Кукушкина. А как не узнаешь, если по кубрикам только об этом и гутарят? И по просьбе своего командира, которого они обожали, поймали смутьяна в тесном переходе, после чего в поисках совести слегка постучали ему в печень. Итог. Этот тип подал рапорт о списании с Гангута, а у мичмана Васильева стали налаживаться взаимоотношения в команде, ибо вся эта история для командования осталась шито-крыто. Лейтенанту Такано об этих делах в порыве откровенности рассказал кондуктор Евстигнеев, присовокупивший, что со своими обалдуями он способен справиться и без помощи ухарезов поручика Кукушкина. Впрочем, в последние дни корабля хватило предпоходное настроение. И этого тоже скрыть было невозможно, ибо артиллерийские погреба, изрядно опустевшие за время стрельб, были пополнены до штатных запасов, а мазутные емкости крейсера с подошедшего танкера были заправлены под пробку. При этом матросы, ранее служившие на кораблях с угольным отоплением котлов, благословляли двигатели Тринклера за то, что они работают только на жидком топливе. Ибо угольные погрузки есть преддверие ада, если не само пекло. А тут хлопот на порядок меньше, только отдраить от пролившегося мазута заправочные горловины. С утра, когда с подошедшего парохода снабжения началось заполнение провизионных кладовых и холодильников, даже матросам первого года службы стало ясно, что до похода остались считанные дни. Снаряды или там мазут, они лежат не портясь и есть не просят, а вот продовольствие — совсем другое дело. Продукты заранее грузить не будут, а только перед самым выходом в море. Всем была памятна история с командиром черноморского броненосца Потемкин Таврический. С него сорвали погоны и уволили без права ношения мундира за то, что по его приказу для команды по дешевке было закуплено гнилое мясо с червями. Погорел тогда и ревизор броненосца мичман Макаров, непосредственно осуществивший закупку у знакомого купца, как выражались в 21 веке, по коррупционной схеме. Военно-полевой суд прописал ему 5 лет на стройках Соколина. Восстание на броненосце по причине отсутствия революционной ситуации на этот раз не случилось. А с историей о гнилом мясе император Михаил прислал разбираться одного из самых первых своих исполнительных агентов. Денег на питание матросов Российская империя не жалела. Что при Николае, что при Михаиле. Флотский рацион обходился вдвое дороже армейского. Тем более недопустима была ситуация, когда командование воинской частью ради экономии средств в свой карман начинает вместо доброкачественного продукта закупать гнилье. Впрочем, с тех пор в русском императорском флоте, как и в армии, многое поменялось, в том числе и в вопросах снабжения, которое стало происходить централизованно, а контроль качества поступающего продовольствия осуществлялся не только ревизорами и артельщиками, но и представителями команды. И каждый из тех, кто подписывал акт, при этом знал, если продукты окажутся некачественными, то он загремит в кандалах в сахалинские дали точно так же, как злосчастный мичман Макаров.